Глава 45. Лена не была уверена, что расслышала его. «Прошу прощения, повтори, пожалуйста». «Он жив», — продолжил Александр низким, будто мертвым голосом. «Но он не знает, где найти тебя. После того, как я получил наводку...» «Что еще за наводка?» Александр достал вырезанную из газеты статью, в которой было написано об их с Гарри свадьбе. «У тебя теперь другое имя. Я хотел удостовериться, что это ты, прежде чем рассказать Тео. За эти годы мы несколько раз были почти уверены, что нашли тебя. Но каждый раз это оказывалось не ты, и от разбитых надежд становилось лишь больнее. Но мы продолжали искать». Лена не знала, что сказать. Спустя все эти годы ей представился шанс начать все заново, все исправить. «Он тут? Он правда тут? С ним все в порядке?» Александр кивнул, она подпрыгнула и задрожала. Схватив сумку, она накинула на плечи пальто. «Молю, отведи меня к нему!» «Отведу, но...» Александр заколебался. «Что с ним? Он ранен?» «Нет, не ранен». Александр покачал головой и указал на ее одежду. «Тебе нужно переодеться». «Не думаю, что ему будет дело до того, что я ношу». «Ему и не будет. Но вот Карлосу де Бейстеге это важно». Если верить Александру, то Тео вот-вот начнет свое представление на роскошном маскараде, который затевает один из самых эксцентричных миллионеров Европы. «Но мне нечего надеть». Александр указал на коробку в углу комнаты. «Обо всем уже позаботились». Лена открыла было рот, чтобы сказать что-то, но решила промолчать. Она, не раздумывая, схватила коробку и понесла в ванную. Мысли закружились с такой скоростью, что она не могла сфокусироваться даже на том, чтобы переодеться. Но ради отца она была готова на все. Открывая коробку, она не ожидала увидеть там синюю маскарадную маску на пол лица, в правой части которой ровно по краю шли золотые перья, образующие будто бы месяц. На нижней части маски золотой нитью был вышит цветочный орнамент. Крошечные золотые жемчужины украшали другой край маски — и из каждого бока спускались вельветовые ленточки. Под маской лежало платье. «Ох!» — тихо удивилась Лена, рассматривая его. Это было вечернее синее платье с золотыми вставками. Быстро переодевшись, она покрутилась перед зеркалом, чтобы рассмотреть себя. Ткань выглядела очень дорого и сверкала в полутьме ванной комнаты. Она ощупала юбку, которую будто бы сбрызнули золотыми жемчужинами. Приглядевшись, она поняла, что жемчужины образовывали созвездие. Последней коробку покинула пара вельветовых туфель-лодочек с золотым шнурком. Надевая их, она почувствовала любовь к Александру, тронутая его заботой, тем, что он раздобыл пару туфель, в которых ей было бы комфортно ходить. Когда она вышла из ванной, то услышала, как Александр задержал дыхание. В руке у него была маска Баута. Его рубашка и брюки были темно-синего цвета с белыми вставками для изящного контраста. На его правой груди золотыми нитками было вышито созвездие. Лена вопросительно указала на него. «Созвездие голуби», — ответил Александр, затем залез рукой в карман и передал Лене браслет с голубем. «И хотя тебя было очень трудно найти, я никогда не переставал верить в тебя», — произнес он, взял руку Лены и надел на нее браслет. Она покрутила запястье, а потом кое-что вспомнила и поспешила залезть в сумочку. «Подожди», — сказала Лена, торопливо вкладывая в ладонь Александра подвеску его матери. У него перехватило дыхание, когда понял, что именно держит в руках. «Как оно?» «Харас. Его нашли, когда осматривали пожарище. Я не смогла выбросить его». «Спасибо». Его голос заметно дрожал. «А теперь пошли. Нельзя тратить время». Когда они уже сели в такси, Лена взяла руку Александра и попросила: «А теперь расскажи мне все, ничего не упуская». И он рассказал о том, как они попали в Терезиенштадт, об их выступлениях там и о загубленных там людях. Он рассказал, что нацисты хотели построить образцовый город для отвода глаз, но на самом деле никто из тех, кто приехал туда, не должен был покинуть его стен живым. Там было ужасно. Лицо Александра все больше мрачнело по ходу рассказа. Я хотел сбежать сразу же, как только мы туда прибыли, Я никому не верил, но Тео настоял, чтобы мы остались из соображений твоей безопасности. Он боялся, что они найдут тебя и сделают что-то нехорошее, если мы нарушим правила. Когда Тео наконец понял, что они изначально не хотели нас выпускать, мы подготовили план. Мы не могли сбежать, так как они контролировали каждый наш шаг. Но вот чего они точно не могли предугадать, так это побега прямо во время выступления. Александр рассказал про трюк с бассейном, расписание поезда, репетицию с бургером и бренди. Лена заметила, что когда он говорил о девочке по имени Лика, то постоянно касался рукой деревянного кулона в виде розы, который висел у него на шее. «Мы почти убежали и уже готовы были запрыгнуть на поезд, но Атила раскусил наш план и сдал нас жандарму в обмен на собственную свободу». Перед глазами предстала картина. Атила лежит на белом снегу, из раны на его груди хлещет кровь. Александр содрогнулся. Пуля жандарма угодила Лике в плечо, а потому мы оставили ее в поезде. Когда поезд тронулся, я крикнул Тео бежать. Мне удалось ранить жандарма, но в тот момент, когда я уже готов был запрыгнуть в вагон, он ранил Тео. Я велел им с Ликой держаться, ведь Прага была совсем близко, но... Глаза Александра заблестели, и он с трудом продолжил, сжимая кулон еще крепче. «Я обещал о ней позаботиться, Лена». Но она к тому моменту уже была больна. Я доставил их обоих в больницу, едва мы добрались до Праги. Ранение Тео было тяжелым, но он пошел на поправку. А вот Лика... Она потеряла слишком много крови, да и к тому же болела туберкулезом. Она умерла вскоре после того, как очутилась в больнице. Лена подсела поближе и обняла Александра. В тишине они ехали вдоль реки. Через пару минут она немного отстранилась и спросила, как ему удалось ее найти. Александр повторил ей ту же самую историю, что рассказал Кларе, описав путешествие до Сент-Айвс, а затем визит к Кларе в Фулхэме и дорогу до Дорсета. «Я знал, что ты всегда была где-то рядом. Я не терял надежды. Мы оба не теряли. Когда Тео вылечился, мы подкараулили Хараса, чтобы выудить из него информацию о твоем местонахождении. Поиски никогда не прекращались, а 3 года назад мы направили письма во все возможные университеты. Кембридж, Университетский колледж Лондона, Институт Гая. Однако никакой личной информации они нам не предоставили. Мы бы никогда и не подумали, что ты работала учительницей в Лондоне. Но тут написал Харас. Лицо Лены побелело, когда она услышала его имя. Харас? Я велел ему написать, если узнает хоть что-то о тебе. Кивнул Александр. Так и получилось, что он, наконец, сделал первое в своей жизни хорошее дело. Мы пытались найти тебя, Лена. Ты даже не представляешь, чего нам это стоило. Но ты как в воду канула. Лена вспомнила тот день в здании администрации и бланк, протянутый юристом, в который она вписала свое новое имя. Я не знала. Едва я увидел заметку в газете, то сразу понял, что это ты, и примчался в Лондон. Клара сказала, что ты прибудешь через 2 дня, но ждать я не мог. Я не знал, захочешь ли ты видеть меня, учитывая все обстоятельства, — сказал он, глядя на кольцо на ее руке. Но я должен был попытаться. Ах, если бы не Тео! Несколькими минутами позже такси остановилось около роскошного здания, похожего на дворец. Лена подняла голову, чтобы прочесть висящую табличку. «Александр!» — запротестовала она. Они стояли напротив известной гостиницы «Бассейн Молитор», в которой «Мир чудес» часто закатывал вечеринки после своих выступлений. Иногда в выходные, когда цирк приезжал в Париж, папа водил ее сюда и, поддерживая за талию, погружал в воду. А Лена смеялась, улыбаясь светящему в глаза солнышку. Александр повернулся к ней и с серьезным выражением лица сказал: «Лена, пообещай мне одну вещь». «Что угодно», — ответила она. «Пообещай, что ты дашь отцу шанс объясниться. Он неплохой человек». Лена кивнула. «Если ты это из-за его интрижки с Изабеллой, то все в порядке. Я знаю о ней, если ты об этом, но я смирилась. Главное, что он жив». «Просто пообещай, что дашь ему шанс». На лице Александра отразилась тревога. «Идем». Лена вышла на улицу, и проследовала в гостиницу за Александром. Войдя в холл, она удивилась атмосфере невиданной роскоши. Кругом было много людей в дорогих костюмах и с масками на лицах. Постоянно мелькали вспышки фотоаппаратов. «Тут всегда так?» — спросила Лена, надевая маску. «Разумеется». Александр повел ее вверх по лестнице, которая, как помнила Лена, вела в основной зал. «Хочу все тебе показать». Когда они поднялись, то Александр откинул черную штору, открывая Лене вид на бассейн. Она ахнула. В бассейне шло грандиозное представление. Весь отель будто бы превратился в театральную площадку для самых высокопоставленных парижских гостей. В центре бассейна пловчихи-синхронистки в сине-белых костюмах сложили фигуру звезды и начали крутиться, создавая вокруг себя будто бы водоворот. Слева от бассейна играл оркестр и танцевали пары. Справа стоял аквариум с тигровыми акулами, проходя мимо которого посетители охали и ахали. «И как тебе тут?» «Александр», — начала Лена. Она годами избегала всего, что связано с цирком, всех этих роскошных излишеств, чудес и притворства, всего того, что могло воскресить в ее душе горестные воспоминания. И вот они стояли посреди шумной вечеринки, а Лена поняла, что именно этого ей и не хватало все время. «Вы все организовали?» «Нет, большей частью все это подготовил сам граф». Он обвел руками бассейн. «Вечеринка в стиле восточного бала. По признанию многих, это самое шикарное мероприятие из всех, где им доводилось бывать». «И часто это происходит?» «В гостиницах поменьше, каждый месяц, но несколько раз в год граф закатывает большие вечеринки». «А во время войны?» «И во время войны тоже. Граф по национальности испанец и владеет компанией по добыче угля в Мексике. Во время войны он держал нейтралитет». Пара, переодетая в Антония и Клеопатру, прошла мимо них. Елена почувствовала, как на ее спину легла чья-то рука. «Ох!» — удивленно выдохнула Лена, а джентльмен, одетый в костюм Джокера, попытался притянуть ее к себе. «Она со мной!» Александр шагнул вперед, и Джокер отступил, чтобы заявить свои права на другую леди. «Арлекин — один из главных персонажей в итальянском театре масок, так называемом «дель арте», — объяснил Александр, беря Лену за руку. Они прошли к дальнему концу бассейна, где два бармена, одетые в синие униформы с сияющими золотыми пуговицами и в снежно-белых кепках, разливали шампанское в блестящие бокалы, украшенные кристаллами Сваровски. «Два бокала», — сказал Александр, передавая один Лене. Он заметил, как внимательно она оглядывает зал в поисках отца. «Он в зеленой комнате, которую отвели для персонала, но вот-вот появится. Если хочешь, то я проведу тебя». Лена покачала головой. «Нет, давай подождем», — ответила она. Ей было гораздо легче сперва посмотреть на Тео издалека, прежде чем заговорить с ним. После всех этих лет ожидания пара минут, казалось, совершенно не играла никакой роли, равно как и слова, а потому она молчала. Синхронистки закончили свой номер и вылезли из воды. На фоне белоснежных халатов заметно выделялись их губы, красные, как спелые яблоки. Под бликующей водой что-то задвигалось, и наверх начала подниматься платформа. Лена бросила взгляд на Александра. «Это он?» Александр кивнул. Лена задержала дыхание, когда из-под воды показалась платформа. Ее серая поверхность блестела в лунном свете. По спине у Лены пробежали мурашки, и она схватила Александра за руку. Свет погас. Прошло несколько секунд, и прожекторы вновь загорелись, освещая появившуюся на платформе фигуру. Это был Тео. Он был одет, как французский король, лицо закрывала маска Вольто. То, что это отец, она поняла по его походке, движениям рук и манере завлекать зрителей. Где-то заиграл струнный оркестр. Звуки будто доносились с неба. Лена подняла взгляд и заметила, что квартет виолончелистов стоял на балконе прямо над Тео. Она смотрела, как он двигался в такт музыки, и вдруг, без предупреждения, вверх взлетел столб воды, и Лена от изумления ахнула. Тео создал водное музыкальное шоу. Двигаясь в такт музыки, он словно заставлял воду взрываться. В конце представления Тео показал зрителям нечто, что Лена могла бы описать как симфонию воды. Сначала, по мановению его рук, движение воды прекратилось, Но затем вновь закрутился водоворот. Музыка звучала все громче и все более напряженно. Иллюзионист поднял руки к небу, отправляя вверх столб воды. Зрители ахнули, боясь, как бы их не облило. Но вода словно застыла в воздухе. Тео взмахнул рукой, подул ветер, и показалось, что столб обратился в лед. Прожекторы подсвечивали это искрящееся золотом великолепие. Музыка затихла, а Тео щелчком пальцев будто разморозил воду, и волна мягко обрушилась на бассейн. Ни капли не попало на зрителей. Толпа взорвалась непрерывными аплодисментами, заставив Лену вздрогнуть. Ее папа галантно поклонился, и свет в очередной раз погас. Тео сошел с платформы к зрителям. Лена почувствовала, как Александр аккуратно взял ее под локоть и начал подниматься. «А что, если он не захочет видеть меня?» — спросила она, застывая на месте. «Поверь, этого не произойдет». Александр покачал головой. «Он каждый день думал о тебе». «А теперь пошли», — сказал он, протягивая руку. Лена приняла ее, и они вошли в толпу, все еще ликующую после магического представления. Когда они были в паре метров от Тео, Александр вдруг встал и обернулся к Лене. «Я не стану говорить, что вас ожидает легкий разговор. Но не хочу, чтобы ты хоть на секунду засомневалась в его любви к тебе». Он поправил прядь ее волос, упавшую на Ленину полумаску, и пошел поприветствовать Тео. «Отличное выступление, Александр!» Тео обнял его. «Ты должен был предупредить меня, что будешь тут. Мы бы выступили вместе». Лена сглотнула. Его голос. Он говорил все тем же мягким, будто вселяющим надежду голосом, как и всегда. «Я здесь не по работе», — сказал Александр, указывая на Лену. Лена пришла в замешательство, ожидая, как отец отреагирует, увидев ее. Его лицо не изменилось, на губах была все та же доброжелательная улыбка. «На мне же маска», — вспомнила она. «Он наверняка не узнал ее». «Я-то думал, где ты пропадаешь целыми днями?» Тео шагнул вперед и протянул Лене руку. «Разумеется, и как я только не догадался». Он снял маску, открывая лицо. Такое знакомое, но в то же время другое. Его карие глаза все так же искрились, тот же тонкий нос и широкая улыбка с ямочками на щеках. Вот только в черных, как ночь, волосах появились седые пряди, а лоб прочертили морщины. Подбородок утратил остроту и немного расплылся, но он все еще был достаточно красивым мужчиной. Александр прочистил горло. «Давайте присядем», — предложил он, уводя их в гримерную Тео. Тео выглядел озадаченно. «Что происходит?» — спросил он, когда они вошли в комнату, а Александр закрыл за собой дверь. Он было открыл рот, чтобы объяснить все, но Лена шагнула вперед. Сейчас или никогда. Лена сорвала маску. «Папа», — мягко произнесла она. «Лена?» — позвал Тео тихим голосом. Он покачал головой, будто пытаясь прийти в себя. «Но как?» «Я нашел ее, сэр», — сказал Александр. «Лена!» Двумя большими шагами он покрыл расстояние, разделявшее их, и притянул Лену к себе. Она разрыдалась и почувствовала, как сильные руки обнимают ее. Как же ей не хватало этого чувства. Тео отпустил ее и погладил рукой по щеке, будто бы впервые увидев дочь. Он смеялся сквозь слезы и качал головой. «Это ты, девочка моя, так ты теперь ходишь?» «Да, папа, это я. И да, я хожу», — сказала она, беря отца за руку. «Как же я ждал этого дня», — прошептал он. Лена заметила, как удивленно он посмотрел на нее, когда она подняла руку, чтобы поправить волосы. «Так ты теперь помолвлена?» — она кивнула. «Поздравляю! Вот это новости! Твоему избраннику очень повезло!» «Я оставлю вас наедине», — вмешался Александр, обмениваясь взглядами с Тео. Иллюзионист смотрел на дочь, не зная, что сказать. Затем он указал на стоящее в комнате кресло и произнес, восхищенно глядя на нее: «Прошу, давай сядем. Нам нужно многое обсудить». Лена подняла подол платья и осторожно села. «Папа, Александр сказал...» «Не злись на него. Он просто хотел защитить меня. Тео вздохнул, а Лена поняла, что он собирает силы для того, чтобы объяснить что-то, чего Лена не хотела бы услышать. «Я знаю, что произошло. Да, это была ошибка, но я прощаю тебя. Я хочу, чтобы мы снова стали семьей. «Лена». «Пожалуйста. Изабелла ведь, так? Та леди, что отправляла тебе письма. Мне нет дела до того, что вас связывает. Я достаточно настрадалась», — произнесла Лена, а глаза ее сияли. Она только что вернула отца и не готова была потерять его из-за каких-то былых прегрешений. Тео покачал головой. «Лена, ты не понимаешь. Я никогда не делал ничего, что могло бы хоть как-то навредить твоей маме». «Но письма, я их читала», — возразила Лена. Тео сжал ее руку в своих руках и посмотрел ей прямо в глаза. «Я соврал тебе». Он набрал воздуха и, помедлив, произнес: «Правда в том, Лена, что я не твой отец».